Может быть, в ране не началось тогда воспаление и не пришлось резать до локтя руку. Сейчас этого уже не узнать, да и не имеет это значения. Тогда они вырвались из лагеря всемером, и 50 миль за ними неукротимо шла погоня. Поплыли через реку они втроем. С тех пор регулярно преследует кошмар или сон, или наваждение, приходящее наяву и во сне. Виден близкий берег. Он плывет один, загребая правой рукой, и ясно, что сил осталось только на один взмах. А дна под ногами нет. Берег рядом, но дно еще ближе. Андерсен посмотрел вниз на набережную. По широкой сходне скатывались с борта теплохода его «Вен» маленький удобный автобус «Плимут». Тихо урчал мотор, галдели матросы. Хэнковский экипаж пошучивал с ними. А капитан теплохода, усатый удалой болгарин Ангелов, перегнувшись через поручни мостика, кричал им на сносном английском: «Смотрите, не опаздывайте! Отходим ровно в полночь!» В крышный багажник уже была уложена вся съемочная телевизионная аппаратура, камеры, лампы, огромные алюминиевые чемоданы. Съемочная группа, двое парней и некрасивая тощая девка, похожая на Колли, устраивалась в автобусе и махали снизу рукой Андерсону, мол, мы готовы. Андерсон поставил на мраморный столик недопитую наполеонку с коньяком. Рука ощутила нежный холод камня. По трапу спустился к нему капитан, козырнул и открыл рот, чтобы что-то сообщить, скорее всего, какую-нибудь глупость. Андерсен знал, для того, чтобы командовать речным круизным теплоходом, вовсе не надо быть Генрихом-мореплавателем. Но доброжелательно веселая дурость капитана Димитра Ангелова его удивляла. От разговоров с ним Андерсен испытывал мазохистское удовольствие. «Хай, Кэп! Ты хотел меня предупредить, чтобы мы не опаздывали, угадал?» «Точно!» — восхитился Ангелов. «Откуда вы догадались?» «Пока не могу сказать. Это секрет». «Ты мне лучше ответь, из-за чего вы, болгары, русских не любите?» «Почему?» — удивился капитан. «Мы их любим, как братьев двоюродных». «Тогда объясни, почему на теплоходе все объявления так хитро составлены. Все, что пассажирам разрешено, написано по-английски, а все запрещенное по-русски». Капитан Ангелов, не задумываясь, быстро ответил: «Потому что они богатые». Андерсена это развеселило. Он давно заметил, что глупые люди быстры на ответ, поскольку им легко думать. «Не вижу логики», — строго сказал он. «Видите ли, мистер Андерсен, у нас довольно дорогой круиз. Обычно русские сюда не попадают, а те, что путешествуют с нами, напиваются каждый раз и обязательно пытаются отнять у рулевого штурвал. Когда я не допускаю этого, они предлагают выкупить теплоход». «А что они будут делать с ним?» — заинтересовался Андерсон. «Один мне сказал, что он перегонит его в Москву и поставит напротив Кремля. Бордель, ресторан, казино, на верхней палубе дискотека». «Может быть, он шутил?» «Не думаю», — восхищенно покачал головой Андерсон. «Если бы теплоход был мой, я бы продал», — вздохнул Ангелов. «Этот русский обещал меня и в Москве оставить капитаном на судне». «А что?» — присвистнул Андерсон. «Замечательная должность. Флаг капитан бардака.